Глава 11. Утром следующего дня я сидела в приемной банка «Волжский» в мягком кожаном кресле под гигантской пальмой с дырявыми пятнистыми листьями и теребила свою электронную записную книжку в надежде среди разрозненных пометок обнаружить ответ на главный вопрос – кто заказчик? Справа от меня на длинном диване в ряд сидели посетители, ожидающие приема. Все сплошь важные и солидные господа в элегантных костюмах с кожаными портфелями, папками и крутыми барсетками от Гуччи. Трое господ сидели в креслах по другую сторону, а те, кому не хватило места, ожидали приема стоя, сильно нервничая при этом. Конюков, закрывшийся в своем новом кабинете управляющего банком, отчего-то не спешил начинать прием. Утром я со всеми предосторожностями доставила его до банка. Теперь сидела и ждала старую секретаршу, которая, по полученной от клиента информации, должна появиться на работе. Закончив лечение, она, несмотря на полученную инвалидность, собиралась вернуться в банк. Партняжный настойчиво посоветовал Конюкову принять ее в качестве личного помощника. Новая секретарша, белокурая, миниатюрная девчонка лет 18, была родственницей Генриха Августовича и по своей молодости и неопытности едва управлялась с мини-АТС и факсом. О делопроизводстве вообще речи не шло. Конюков, прибыв в офис, первым делом проверил входящую корреспонденцию и очень расстроился, обнаружив там абсолютную неразбериху. Несколько важных писем нашлись отдельно, подсунутыми под ксерокс. За это секретарша получила мягкое внушение со скидкой на родственные связи. Уже в кабинете Конюков шепнул мне, что партняжный специально подсунул ее, чтобы отслеживать все его действия. По моему мнению, данное предположение было не лишено смысла. Тем временем в приемной назревал скандал. Мужчина с внушительным бриллиантовым перстнем на пальце возопил, что не намерен ждать тут какого-то управляющего, когда он удосужится его принять. «Я нужен банку, а не вы мне», – громогласно объявил он и ушел, ворча. Августович говорил подъехать с утра, проблемы порешать. Вот и порешали. Лучше некуда. Остальные тоже начали роптать. У секретарши на коммутаторе высветился звонок по внутренней линии. Она сняла трубку и, обращаясь ко мне, бросила: «Елена Максимовна, зайдите к Андрею Кондратьевичу». «Евгения Максимовна», — поправила я ее терпеливо и поднялась с кресла. На лице секретарши моментом проскользнуло легкое недоумение. «Ой, извините». Я вошла в громадный кабинет с наглухо зашторенными окнами и вопросительно посмотрела на клиента. Тот сидел за столом в кресле с высокой спинкой над ворохом бумаг. При моем появлении он вздрогнул, оторвался от документов и как-то застенчиво спросил: «Много там в приемной народа?» «Порядочно», — ответила я, не понимая, к чему он клонит. «И откуда набежали только?» – вздохнул Конюков тяжело. «Первый день на работе. Дарья сказал, что меня ни для кого нет, и полюбуйтесь». Он сделал паузу, а потом осторожно продолжил: «Евгения Максимовна, а как думаете, кто-то из них не может меня того достать пистолет и пристрелить? Вдруг среди них убийца?» «На маньяка никто из них не похож, а профессионалы так не действуют», — ответила я. «Хотите, я их буду обыскивать при входе или пригласим парня из службы безопасности здания с металлодетектором?» «Нет, вы что?» — отмахнулся клиент от моего предложения, как от ереси. «Ладно, идите». Я вышла, а он начал прием. Опасений, что ему грозит беда, у меня не было, поскольку в здании имелась достаточно мощная охрана и камеры при входе. Какому киллеру нужны такие сложности, если есть сотня более простых способов избавиться от человека, не подставляя себя. Минут через 20 появилась Анастасия Сливянская, бывшая секретарша Портняжного. Я ее ждала. Высокая, фигуристая, она напоминала тех женщин из русских селений, которые способны на скаку остановить коня и в горящую избу войти, только бы не стирать, да не заниматься готовкой. Одета Сливянская была в оливкового цвета юбку и белую блузку, поверх которой накинут жакет в тон юбки. На ногах лодочки на высоком каблуке серебристо-оливкового цвета. Русые волосы до плеч завиты в маленькие колечки. Симпатичное простое лицо, с которого насмешливо смотрели большие голубые глаза. Мое внимание приковало грудь девушки размером даже поболее, чем силиконовые прелести жены Конюкова. Не из-за этих ли достоинств Портняжный так трепетно заботился о судьбе своей бывшей секретарши? Другой на его месте мигом бы вычеркнул из списков инвалида. Войдя, она, щурясь, посмотрела на новую секретаршу и весело воскликнула. «Что, заняла мое место, сестричка? Надолго ли?» Родственница Портняжного покраснела, не зная, что сказать. Сливянская сжалилась над ней и произнесла с грустной улыбкой. «Да не тушуйся, сейчас выпью стакан воды и посмотрю, что ты тут натворила в мое отсутствие. На вид ты сообразительная, освоишься, а на нет и суда нет». Уверенным шагом она направилась в комнату напротив кабинета Конюкова, где в помещении, смежном с конференц-залом, находился кафетерий. Я пошла за ней. В дверях представилась Сливянской как консультант по безопасности и проскользнула следом. «А что вы от меня-то хотите?» – с недоумением спросила она, бросая сумку на уютный плюшевый диванчик. «Генрих Августович мне велел пообщаться с вами. Но какой в этом толк? 10 раз все сказано-пересказано и милиции, и нашей безопасности. Я работаю неофициально. Подчиняюсь лишь новому председателю правления», — пояснила я. «Все, что вы мне расскажете, обещаю, останется между нами. Моя задача лишь в том, чтобы найти отравителя. Вы сами разве этого не хотите?» Сливянская самым внимательным образом изучала графин с водой и бокал. Услышав мои слова, она с гримасой ненависти на лице переспросила: «Хочу ли я, чтобы этого гада поймали?» И сама же ответила: «Да, я хочу, чтобы он сдох, проклятущий. У меня теперь почки практически не работают, и куча других болячек вылезла, сердце прихватывает. А как вспомню этот кофе, вообще блевать тянет. Чай дома, и то страшно пить. Я-то думала, что просто с моющим средством что-то не то, не смывается до конца. Заваришь кофе, а на нем такая пленочка. Августович на меня кобеля спускал, что посуду плохо мою. Я на кофе грешила. Да ведь и не подумаешь никогда, что тебя кто-то хочет отравить». Я еще легко отделалась. Выговорившись, она налила себе полстакана воды, принюхалась к ней и выпила маленькими глоточками. «По моим данным, отравитель – женщина», произнесла я, присев на диван. «Высокая, темные длинные волосы, среднего телосложения, с маленькой грудью. У вас нет случайно соображений, кто бы это мог быть?» «Ни малейшего», — пробормотала Сливянская задумчиво. «А откуда такие подробности?» «Из достоверных источников», — заверила я. «Зайдем тогда с другого бока. Когда вы вернулись с обеда, не встретился ли вам кто-нибудь из работников банка, спускавшийся с этажа приемной или этажом ниже, идущий от лестницы?» «Лерку встретила, начальницу по связям», — ответила Сливянская и спохватилась. «Но она не могла, мы с ней подруги. В обед всегда в приемной сидим, болтаем, она отпадает». «У меня на сей счет были свои соображения, поэтому я спросила: Анастасия, а как же так вышло, что вы отравились, а она нет? Хотя в обед пили кофе вместе. «Вы прям Шерлок Холмс какой-то», — усмехнулась Сливянская. «Все элементарно. Лерка не пьет кофе, только зеленый чай. Говорит, заботится о фигуре. И хватит на нее нападать. Говорю же, это не она». «Какие у нее были отношения с Портняжным?» — невозмутимо продолжала я. «Имеется в виду не рабочие, а личные. Как развивался их роман? У Сливянской был такой вид, будто я застала ее на месте преступления. С внезапно заолевшими щеками она запнулась, не в силах издать ни звука. «Не смущайтесь», — подбодрила ее я. «Мне все известно о любовных похождениях Портняжного. Вы ведь тоже не избежали его внимания. Почему я спрашиваю? Потому что хочу услышать вашу версию. Не тревожьтесь, ваши откровения не появятся на страницах газет. Гарантирую конфиденциальность. Мои слова были всего лишь блефом. О сказанном я только догадывалась, но уверенный тон сделал свое дело, и Сливянская попалась. «Не понимаю, как это поможет вам вычислить отравительницу?» – спросила она, даже не возразив о себе и Портняжном. «Объясняю», – произнесла я заговорщицки. «Отравление могло быть связано с ревностью отвергнутой женщины. Или, скажем, жена Портняжного узнала о его похождениях и решила отомстить. А что у нее темные волосы сходятся?» Версия, конечно, получилась идиотская, и в нее не вписывались последующие убийства и покушения. Об этом я умолчала, а Сливянская ничего не заметила. «Ладно, расскажу», – буркнула она. «У Лерки дача по соседству с дачей Генриха Августовича. Он как-то года три назад подвез ее оттуда до города и закрутилась. Она тогда закончила экономический, а работу по специальности найти не могла. А тут уже через неделю для нее придумали должность, дали машину с шофером. Я даже обрадовалась, что у них связь. Потому что Портняжный отстал от тебя», – предположила я и попала в точку. «Ну да, поэтому», – неохотно призналась она, – «надоело все. А с Леркой мы даже подружились. Она прикольная, но немного распутная. Некоторые утверждают, что на работе она только беспорядочными связями и занимается», – процитировала я покойную Тыртышную. «Да уж ладно, не такими уж и беспорядочными», – стала на защиту подруги Сливянская. «Ну, был у нее легкий роман с программистом, ну, с юристом пококетничала, и там с одним из департамента Веры Давыдовны. Слава такой, с усами». «Не слабо за такое короткое время», – покачала я головой. «А как Портняжный на ее похождения смотрел? Неужели не ревновал?» «Он вроде и не замечал, весь в работе». Сливянская неопределенно пожала плечами, показывая, что не задавалась этим вопросом. «Такой не заметит», – усмехнулась я. Мотив вырисовывался все четче и четче. Вообще-то, перед отравлением я заметила, что Генрих Августович начал охладевать к Лерке. «Наверное, другую нашел», – проговорила Сливянская, щурясь на циферблат часов. «Зрение ни к черту стало. Придется очки покупать». «Половина одиннадцатого». Подсказала я ей время, хотела спросить еще что-то, но в этот момент в комнату заглянула Лера Довлат. «Настя, с выходом!» – взвизгнула она радостно и, заметив меня на диване, растерялась. «Ой, здрасте! А я тут тортик принесла, чаю попить». Она продемонстрировала шоколадный вафельный торт в коробке. Я в этот момент смотрела на ее чисто символическую юбку-поясок и черные колготки в крупную сетку. Такой наряд, наверное, действительно очень помогал в связях с общественностью. «Эх, Лерка, спасибо за торт, но мне теперь ничего нельзя. Врачи сказали только воду, и то не из-под крана, а кипяченую», – невесело пошутила Сливянская. И вывалила перед подругой всю правду. «Лер, мы ведь сейчас тебя обсуждали». Евгения Максимовна вот утверждает, что это ты всех потравила. Что? Воззрилась на меня Довлат. Что за бредятина? Я человек подневольный, пожала я плечами. Работа такая, всех подозревать. Дурацкая работа. Вы еще с ней не заработали манию преследования? Проворчала Довлат, а Слевянская предложила. Евгения Максимовна, может, вы торт будете? Только я перед этим сбегаю, его ядом посыплю, с хихиканьем добавила начальница по связям. Нет, мне яд нельзя, диета, ухмыльнулась я, поднимаясь с диванчика. Приятного аппетита и разрешите откланяться. Я удалилась с улыбкой на губах. Теперь, если Довлат виновна, она ох как зашевелится. Все сходилось. Портняжный к ней охладел, и о дальнейшем повышении не было и речи. Более того, она испугалась за свое теперешнее положение, так как гениальностью не отличалась. Выход один – устранить шефа, пока он не устранил ее из банка за аморальное поведение. К этому еще примешивалась обида отвергнутой женщины. Это Слевянской, портняжной до фонаря, а эмоциональную Довлат разрыв отношений мог сподвигнуть на месть. Потом, как говорится, попробовав вкус крови, Довлат не могла остановиться. Мясницкий стал копать это дело по старой ментовской привычке, и она испугалась, что будет разоблачена. Созрел план убийства начальника департамента коммерческой безопасности. Заодно она решила убрать Конюкова и Тыртышную, которые стояли между ней и креслом председателя правления. Довлат ошибочно полагала, что на безрыбье и рак рыба. Могла еще предпринять доступные ей шаги, например, переспала с членами правления мужского пола. Остановившись, я подумала, неужели Довлат могла наивно полагать, что ее со стажем в 3 года назначат управляющим? Не очень верится. А потом я подумала, чего только на свете не бывает. Народ в приемной к обеду рассосался, и секретарша вновь сообщила, что шеф хочет меня видеть. Когда я вошла, Конюков разговаривал по телефону с женой. «Нет, любимая, сюда приходить не надо. Я знаю, что твои тефтели самые лучшие, но обедать я буду не в офисе». Он жестом указал мне на кресло и продолжал. «Анжела, я обедаю с важным клиентом в избе, так что не волнуйся, голодным не останусь. Да, теперь машину мы тебе купим, если я останусь в живых. Вот отдохнуть сможем вряд ли. Ты знаешь, сколько в банке проблем накопилось? Отдыхать поедем на следующий год. Обещаю, а в этом купим тебе новую шубу. Что ли, чтоб не обидно было. Все, пока, мне пора. Целую». Отключив сотовый, Конюков обратился ко мне. «Слышали, сейчас едем в избу. Там у меня встреча. Может, в целях безопасности заказать обед из ресторана сюда?» – предложила я. «Нет, мы уже договорились. Этот человек не станет менять своего решения», – ответил Конюков, надевая пиджак. «Цены в этом кафе круче, чем в любом ресторане», – напомнила я. «Конечно же, я оплачу ваш счет, только много не ешьте», – бросил Конюков и расхохотался. «Шучу, шучу, успокойтесь. Эх, если бы не этот клиент, жена бы мне из дома привезла то, что наготовила, и никакого ресторана не надо». «У вас с женой такое что, практикуется?» – удивилась я. «Да, она ко мне в обед приходила и приносила всякой вкуснятины», – признался клиент с гордостью. «Евгения Максимовна, слышали еще где-нибудь, чтобы жена так за мужем ухаживала?» «Нет», – честно призналась я и подумала, что Анжела уже начинает меня пугать. В ресторане, стилизованном под старославянскую избу, я наблюдала за клиентом из-за соседнего столика. Конюков обедал в компании маленького седого старика с зачесанными назад волосами и лицом, как из старой советской хроники времен 30-х годов. Типичный сталинец со свинцовым подозрительным взглядом, но в дорогом современном костюме тройки серо-стального цвета, не вязавшемся с его внешностью. Судя по заказанному, они засели надолго, и я решила отвязаться на полную катушку. Выбрала в меню 3 мясных блюда, какой-то салат, десерт и кофе. Учитывая величину порций, я надеялась, что мне хватит. Нет, закажу еще. Гулять так гулять. Посетителей в зале было немного. Звучала негромкая приятная музыка. Орудуя вилкой в салате, я незаметно наблюдала за происходящим вокруг. Кто входит или выходит из зала через дверь из крепких тесаных сосновых брусьев, покрытых лаком и стянутых узорчатыми металлическими продолжениями петель. Столик клиента стоял так, что его и из окон нельзя достать, и от двери. На пути от двери сидела я. Сотовый в сумочке проиграл музыку из смертельной битвы, и мое сердце забилось учащенно от радостного предчувствия. Но нет, мечтам не суждено было осуществиться. Звонил Тычков, но не для того, чтобы сообщить о заказчице. Этот подонок решил пожаловаться на свою горькую судьбу и попросил вернуть ему порошок. «Она точняк не позвонит. Чего ждать?» – уверил он меня. «Слушай, такое дело, меня со всех сторон прижимают». Договорить я ему не дала, прошипев в трубку. «Ты будешь ждать, дерьмак, понял? Или порошок положит тебе в гроб?» Грубость в разговоре, которая мне претила, и демонстрация силы всегда действовали на такие асоциальные личности благотворно. Прослушав мой ответ, Тычков сказал, что, пожалуй, найдет в себе силы потерпеть еще денек. Я отключила сотовый и сосредоточилась на обеде. Затем, сопроводив насытившегося Конюкова обратно на работу, я до вечера наблюдала за поведением Довлат, когда это представлялось возможным. Странно, но в ее поведении не было и намека на нервозность. Лера кокетничала со всеми мужчинами напропалую, светила на каждом шагу нижним бельем, то закидывая ногу на ногу, то наклоняясь у чьего-нибудь стола. «Железная выдержка», — решила я. Вышедший из кабинета по делам Конюков, заметив наряд Довлат, сделал ей замечание. «У нас тут банк, между прочим, а не кабаре. Извольте завтра же иметь приличную одежду. Вот посмотрите на Наталью Ивановну», — он указал на женщину из бухгалтерии с мужеподобным лицом, строгой темно-синей двойки и белой блузки. «Надо выглядеть примерно так же». «Да я лучше наложу на себя руки», — дерзко пообещала в ответ девушка. «Я предупредил», — строгим начальственным тоном заявил Конюков и, развернувшись, пошел прочь, чтобы не уронить своего престижа в сомнительной перепалке с подчиненной. Довлат, похоже, на угрозы шефа не обращала внимания. Вместе со Сливянской они отправились в кафетерий, весело хихикая. Оставшееся до конца рабочего дня время я толкалась по различным кабинетам в здании, общалась с людьми, слушала разговоры в надежде узнать какую-то полезную информацию. Но так ничего и не узнала. Лишь начальник службы безопасности здания за чашечкой кофе с подброшенным в него мною пентоталом натрия признался, что портняжный частенько задерживался на работе с кем-нибудь из сотрудниц или к нему приходили на работу даже дамы со стороны. Утром он всегда просил стереть запись и забыть о том, что было. Начальник службы безопасности дорожил своей работой, поэтому хранил тайну свято, а охранникам наказал: того, кто откроет рот, он удушит собственными руками. Чаще всего портняжный задерживался на работе с Довлат. О том, кто сменил ее, он ничего не знал. Вечером по пути домой в машине я спросила у Конюкова, что он думает о начальнице департамента по связям с общественностью. «Разгильдяйка форменная, иначе не назовешь». «Видели, как она выглядит?» – взорвался он раздражением. «Ничего, я ее обломаю. Собью спесь. Партняжного теперь тут нет. Она еще не знает, с кем тягаться решила. Вообще-то, мне интересно, как она с работой справляется, уточнила я вопрос. Какая она, я и сама вижу. С работой справляется, нареканий нет, буркнул Конюков недовольно. Но я проверю, конечно, ее департамент поосновательнее. Не укладывается в голове просто. Как так можно гонять целый день чаи и при этом все успевать? Переложила, наверное, все на своих девчонок, а сама болтается по кабинетам. Будет время, я с ней сяду и по каждому пункту отчитается мне без бумажки. Посмотрим тогда, как она владеет информацией о всех проектах. Я вот сегодня заметил, она 4 раза выходила из кафетерия. 1 раз удалось засечь время ее пребывания там. Представляете, 25 минут. Да за такое расстреливать надо, поддакнула я, имитируя подлинное возмущение. А в голове словно счетчик сработал. Прибавила в общую кучу фактов против Довлат 1. Она отнюдь не глупа, справляется с работой, а посему вполне может считать себя достойной места председателя правления. Наверное, мы с ней не сработаемся. Он задумался на секунду и спросил. Кстати, почему вы так ею интересуетесь? Уж не она ли? Пока не знаю, перебила я его. Но советую на нее не давить на всякий случай. Мало ли что. О, то-то она мне сразу не понравилась. Протянул со значением Конюков. Дома Конюкова ждала Анжела с каталогом мебели. На столе в кухне дымился горячий ужин. В квартире пахло сдобой. Очевидно, она еще что-то пекла. Нежно поцеловав супруга, она показала ему каталог и сообщила, что уже кое-что выбрала и хотела бы посоветоваться с ним. При этом я удостоилась ее косого враждебного взгляда. «Сначала бы поесть, а то я уже слюной исхожу», – пробормотал Конюков, переобуваясь. «Евгения Максимовна, а вы не хотите зайти чаю попить?» «Анжела пекла что-то вкусное, чувствуете?» Он говорил, а руки Анжелы медленно, как змеи, обвивали его шею. Пальцы с перламутровыми короткими ногтями забрались в шевелюру. Звонкий поцелуй в шею – просто море страсти. С видом собственного превосходства Анжела посмотрела на меня, прижимаясь к его груди. «Спасибо, уж я как-нибудь в другой раз», – ответила я, ощущая себя нежеланным гостем, застрявшим на пороге. «Если вам, Андрей Кондратьевич, ничего от меня не надо, то тогда до завтра». «Да вроде ничего», – пожал плечами Конюков, а Анжела что-то прошептала ему на ухо, отчего он сделался страшно суетливым. «Все, все, до свидания, Евгения Максимовна, заезжайте утречком». Закрывшаяся входная дверь едва не щелкнула меня по носу. Он, верно, мгновенно забыл о моем существовании. «Да, красота – страшная сила». Вспомнив недобрым словом прекрасную Анжелу, я для верности проверила подъезд, выход на крышу и только после этого пошла к ожидавшей меня машине. На следующий день, ближе к обеду, мое терпение лопнуло окончательно. Довлат упорно не предпринимала никаких действий. Молчал и Тычков. Лера прекрасно понимала, если она сама не признается в организации покушений, никто обвинить ее не сможет. Свидетелей нет, доказательств нет, только косвенные улики, которые грамотно построенная защита отметет на суде как мусор. Доказать факт заказа вообще очень трудно. Даже если прибегнуть к химии и выбить у нее признание, потом на суде она все равно сможет вывернуться. Надо спровоцировать ее на действие, решила я, и ответ на вопрос «как» пришел в голову мгновенно. Под неодобрительным взглядом секретарши я прошла в кабинет Конюкова и сообщила ему, что есть план, позволяющий выманить заказчицу. «Ну так выкладывайте, чего вы медлите?» – потребовал он нетерпеливо. «Все очень просто», – начала я, села к столу, взяла бумагу с ручкой и, набрасывая план вопросов и ответов, пояснила. «Сейчас я уйду, а вы пошлите новую секретаршу куда-нибудь по делам, а на ее место посадите Слевянскую. Скажите, что вы заняты, и попросите ни с кем не соединять. Сотовый отключите. Через полчаса я звоню в приемную и говорю, ответившей Слевянской, что вы мне нужны по очень важному делу, немедленно. Думаю, что после этого она не откажет себе в удовольствии подслушать наш с вами разговор и передать его потом, куда нужно». «А что такого будет в этом разговоре?» – спросил Конюков, силясь понять мой замысел. Я протянула ему исписанный листок. «Вот, выучите текст, а листок потом съешьте». «Что?» – изумился Конюков. «Шучу, можете не есть, но уничтожьте сразу же. Это уже без шуток. У нас есть только один шанс, и если дело провалится, то к заказчику потом не подберешься гуманными способами. Умоляю, не рассказывайте о нашем плане никому, даже жене. Малейшая утечка информации, неосторожно оброненное слово и все, конец. Поняли?» «Все я понял, не дурак», – кивнул он с обиженным видом. «Я так, для сведения говорю. Я далеко не все жене докладываю, как вы себе навоображали». Выдохнув, клиент добавил: «Хорошо, ладно, сделаем. Надеюсь, ваш план сработает». В вестибюле банка перед постом охраны я села на диванчик для посетителей, чтобы выжидать положенное время. Рядом на столике лежали всевозможные рекламные буклеты об услугах, которые банк оказывает населению. И меня очень заинтересовал красочный глянцевый журнал об ипотечном кредитовании. Стянув журнал со столика, я бегло просмотрела его. Условия кредитования, на первый взгляд, показались сносными. Было несколько проблем, но их можно уладить, переговорив с Конюковым. Неужели он мне откажет? Вслед за информацией в журнале пошли фотографии домов и квартир в них. Выглядело все достаточно соблазнительно. Я успела приглядеть себе одну из однокомнатных квартир. Как вдруг в стеклянные двери главного входа вошла Анжела, облаченная в белый джинсовый костюм. Под белой джинсовкой у нее была черная кофточка с глубоким декольте. В правой руке пластиковый пакет. Процокав каблучками по мраморной плитке, она направилась к входу для персонала, не заметив моего присутствия. Я же, прикрываясь буклетом, с интересом наблюдала, как она общается с охранниками. Те просто млели в ее присутствии. Поприветствовав их, она спросила, а не желают ли ребята угоститься ее свежепожаренными пирожками. Ребята, естественно, еще как желали. Она достала из пакета каждому по пирожку и прошла внутрь, не предъявив никаких документов. А начальник охраны недавно задвигал мне, что система охраны в главном офисе такая, что мышь не проскочит. Заснять бы, да показать ему, как охранники любого за пирожок пропускают. Допустим, они Анжелу знают, но записали хотя бы в журнал посетителей. Или приносящие пирожки по определению не могут считаться опасными. Когда я проходила, меня каждый раз проверяли. Просто чудовищная несправедливость. Выждав еще 10 минут, я позвонила Конюкову. «Банк Волжский, приемная. Здравствуйте!» – пропела нежным натренированным голоском Слевянская. «Это Охотникова. Мне срочно шефа!» – резко сказала я в трубку, изображая, что задыхаюсь от волнения. Он сотовый отключил, а вопрос не терпит отлагательств. Андрей Кондратьевич занят и просил его не беспокоить. Холодно ответила Слевянская, показывая, что в ее руках тоже имеется немного власти. «Что, Настенька, хочешь с работы вылететь?» – ласково спросила я. «Партняжный, когда узнает, как ты мне ответила в такой критический для банка момент, Тебя за это на флагштоке перед входом сам лично повесит. Ой, а что случилось? Проронила Слевянская растерянно. Это не твое дело, поняла? Рявкнула я грубо. Соедини с шефом. Не сказав больше ни слова, она выполнила мою просьбу. Да, слушаю, с достоинством короля ответил Конюков. Андрей Кондратьевич, мне только что звонил Тычков и предлагал за вознаграждение сообщить имя заказчика. Он проследил за этой женщиной до дома и знает, кто она, сказала я, озвучивая радость в своем голосе. Конюков, по моему примеру, изобразил голосом восторг, но роль выучил плохо и понес отсебятину. Он за ней проследил. Здорово! Что ж он раньше-то молчал? Его сейчас прижала милиция. Нужны были деньги. Вот и решил с нас снять, чтобы и деньги получить, и за помощь прикрыли, пояснила я. И сколько он за информацию просит? Поинтересовался Конюков. Я сторговалась на 20 000 долларов. У него положение безвыходное. Милицию просил не приплетать, иначе сделки не будет. Встреча в 11 вечера, сегодня. Место встречи – ночной клуб «Осьминог». «Осьминог в 11», – машинально повторил Конюков, не зная, что ему еще говорить. «Это отлично, мы прижмем эту сучку». На заднем плане послышался заинтересованный голос Анжелы. «Дорогой, с кем ты там разговариваешь?» «Евгения Максимовна, тут Анжела пришла, принесла мне обед», – извиняющимся голосом пояснил Конюков. «Она на стол накрывает в комнате отдыха. Не хотите ли присоединиться?» Я собиралась отказаться, а потом отругать за нарушение всего сценария, но, услышав голодное ворчание в собственном желудке, передумала. «Ладно, спасибо за приглашение, скоро буду, а вы с женой там поаккуратнее, она ничего не должна знать». Сбросив звонок, я сделала минутную передышку, из сотового киллера позвонила Тычкову. «Привет, Кью, как, узнал?» «Узнал», – пробурчал он недовольно. «Эта падла не звонит, что я могу еще сделать?» Она, наверное, теперь хрен вообще позвонит. Какого ей в петлю лезть? Все, абзац полный. «Наверное, ты прав», — согласилась я, опечалившись. «Давай встретимся, и я отдам тебе порошок». «Только в людном месте», — предупредил испуганно Тычков. «Конечно, об чем базар?» — ухмыльнулась я в трубку. «Встретимся в Осьминоге в 11». «Ну ладно», — неуверенно сказал он. «Только если шухер поднимется, ты пожалеешь. Я не буду молчать, когда мне пятки начнут поджаривать те, кто ждет порошок». «Ты мне угрожаешь?» – спросила я ледяным тоном. «Нет, нет, что ты?» – в ужасе воскликнул Тычков. «Я просто говорю, что может случиться. Я ж без наездов». «Смотри у меня», – предупредила я и отключила сотовый. Снова набрала номер, но уже по своему телефону. Звонила я начальнику отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Селиванову, которого хорошо знала по нескольким делам. Мой звонок он воспринял настороженно. Эпидемия у них, что ли, такая? Боятся моего звонка, как чумы. «Никита Тимофеевич, нет, ничего не случилось. Есть несколько трупов, но они к вам не относятся. Не волнуйтесь», – бодро сказала я в трубку, – «а звоню, потому что имею для вас наколочку чумовую». «Кого-нибудь хочешь подставить?» – предположил он с мрачным видом. «Я хочу, чтобы восторжествовала справедливость, а виновные понесли заслуженное наказание», – нарочито напыщенно произнесла я. «На вокзале, в камере хранения, в ячейке номер 13, лежит сумка. В ней 2 пистолета. Куча поддельных документов и 2 килограмма белого китайца». «Ни хрена себе!» – вырвалось у Селиванова. «За сумкой что, кто-то должен прийти?» «Да, один неприятный субъект», – ответила я. «Учтите, внутри сумки полно отпечатков пальцев этого самого субъекта». «Ого, правда, что ли?» – со счастливым видом воскликнул он. «Для Никиты это, что ребенку подарок на Новый год». Он никак не мог поверить в реальность такой удачи, потому и переспросил раза два. «Его отпечатки в сумке, и он придет?» «Возьмите себя в руки, выставьте своих орлов у камеры хранения и ждите гостей часов около 12». Посоветовала я и, попрощавшись, выключила и убрала сотовый в карман. «Теперь можно возвращаться». Охранники на контроле мигом активизировались, потребовали у меня паспорт. «Может, я дам вам по пирожку и обойдемся без документов?» – предложила я, издеваясь. Глаза у охранников воровато забегали, а один даже вытер губы тыльной стороной ладони и заревел. «Какие пирожки? Женщина, вы что, головой не страдаете? Здесь вам банк, а не харчевня. Покажите паспорт и назовите цель визита». «Сейчас предъявлю и сообщу», – проворчала я. В приемной никого не было. Сливянская немедля отправилась пить чай с Довлат, на что я, собственно, и надеялась. Дверь в кабинет управляющего была открыта. Я вошла и услышала голоса за дверью в комнату отдыха. Анжела, тоном учительницы младших классов, объясняла Конюкову, что первый ребенок у них родится через 3,5 года, когда, по ее расчетам, наступит максимальное материальное благополучие в их семье. «А сейчас что, не максимальное, что ли?» – басил в ответ Конюков. «Куда уж максимальнее может быть? Выше управляющего уже никуда не поднимешься». «Ты что, собираешься остановиться на достигнутом?» – обиженно отозвалась Анжела. «Нельзя так. Надо всегда стремиться к лучшему, чтобы в жизни была цель. Без цели же нельзя, Андрей». Я вошла, и их спор прекратился. Конюков отодвинул для меня стул, а Анжела наложила риса с жареной особым способом печенкой. Были еще какие-то салатики из мелко измельченных овощей и фруктов. Фруктовый салат мне даже понравился. Хотя у спецвойск на первом месте всегда стояло мясо, а всякие сладости да сдобу отвергали за ненужностью. Немного напрягали взгляды Анжелы, которые она время от времени на меня бросала. Казалось, вот-вот кусок встанет поперек горла, и я окочурюсь от удушья к ее радости. «Что ж она так?» – думала я, опустив взгляд в тарелку. «Для приличия, что ли, имитировала бы радушие или на худой конец безразличие? Почему она так откровенна в своих чувствах по отношению ко мне?» Конюков же, по своей толстокожести, не замечал нашей холодной войны. Через каждые 5 минут он принимался нахваливать кулинарные способности жены, и меня всякий раз коробило. Позже, когда я уже ехала домой, проводив перед этим клиента до квартиры, я, отринув все эмоции, старалась чисто логически понять, почему мне так неприятно Анжела. Что-то проскальзывало, но я не могла ухватить эту мысль за хвост и разглядеть со всех сторон. Ловко выскальзывая, она всякий раз скрывалась в лабиринтах моего сознания. Впереди предстояла подготовка и визит в ночной клуб. Следовало концентрироваться на этой задаче, а не думать о неприязни к жене клиента. Приехав домой, я позвонила портняжному и задала ему мучивший меня все время вопрос. Откуда он узнал, что Конюков хочет отказаться от должности председателя после смерти Тыртышной? Конюков ведь ему об этом не говорил. Портняжный нехотя признался, что ему звонила и жаловалась на мужа Анжела. Это многое объяснило. Вся мозаика сложилась передо мной в единую картину.